Глава 9. О невыгодах слишком широких носилок и слишком узких дверей. Бюсси не отходил от Дианы. Благосклонная улыбка Монсоро придавала ему смелости, которой он от души пользовался. «Графиня», — говорил Бюсси Диане, — «вы не поверите, как я несчастлив. Получив известие о смерти вашего мужа, я посоветовал принцу принять предложение матери его и воротиться в Париж. Он согласился. Мы едем, а вы останетесь здесь». «Ах, Ви!» — вздохнула молодая женщина, слегка пожав руку Бюсси. «Как вы можете говорить, что вы несчастны? Неужели вы забыли, сколько прекрасных дней провели мы вместе? Сколько ощутили радостей, одно воспоминание о которых наполняет сердце мое неизъяснимым блаженством? Я ничего не забыл. Напротив, я слишком хорошо помню, и вот почему мне так трудно лишиться этого счастья. Сердце мое разрывается на части, когда я подумаю о том, что должен расстаться с вами». Диана взглянула на Бюсси. Во взоре его было столько горя, что она опустила голову и задумалась. Молодой человек продолжал смотреть на нее умоляющим взором. «Люи», — сказала вдруг Диана, — «и я поеду в Париж». «Как?» — вскричал молодой человек. «Вы оставите господина де Монсоро?» «Нет», — отвечала Диана, — «это невозможно. Но он поедет со мной». «Вы забываете, что он ранен, болен». «Он поедет. За это я ручаюсь». И, отойдя от Бюсси, она подошла к принцу, который с недовольным видом разговаривал с Монсоро. Вокруг носилок стояли Риберак, Антраге и Леваро. При виде Дианы лицо графа прояснилось. Но эта минута спокойствия была непродолжительна. Она мелькнула, подобно солнечному лучу между двумя тучами. Диана подошла к герцогу, и граф насупил брови. «Я слышала, ваше высочество, — сказала она с прелестной улыбкой, — что вы охотник до цветов. Пожалуйте со мной. Я покажу вам цветник, которому, верно, нет подобного во всей Анжуйской провинции». Франсуа с видимой радостью подал руку молодой графине. «Куда вы хотите идти, графиня?» — спросил Монсоро с беспокойством. «В оранжерею». «А», — произнес Монсоро, потом, обратившись к слугам, сказал: «несите меня в оранжерею». «Кажется, я хорошо сделал, что не убил его», — подумал Реми. «Он сам себя убьет, и слава богу!» Диана значительно улыбнулась Бюсси. «Не говорите пока графу, что вы уезжаете в Париж», — шепнула она ему. «И я обещаю вам устроить все дело». «Хорошо», — отвечал Бюсси и подошел к принцу. «Ваше высочество», — сказал он ему, — «не проговоритесь. Монсоро не должен знать, что вы готовы заключить мир с его величеством». «Отчего?» «От того, что из желания подслужиться королеве он может открыть ей наше намерение, а это может испортить все дело». «Правда, правда. Так ты не доверяешь ему?» «Еще бы! И я ему не доверяю. Мне даже кажется, что он нарочно прикинулся мертвым». «Нет, Я, наверное, знаю, что он получил рану в грудь. Даже Реми считал его умершим. Он живуч. Подошли к оранжереи. Диана ласковее прежнего улыбалась герцогу. Франсуа прошел первый, за ним Диана. Монсоро требовал, чтобы его пронесли вслед за ними, но ввиду высокой узкой готической двери оказалось, что носилки были слишком широки и что их невозможно было пронести. При виде слишком узкой двери и слишком широких носилок Монсоро застонал с яростью. Диана вошла в оранжерею, не обращая внимания на отчаяние мужа. Бюсси, научившийся уже читать в сердце молодой женщины и понимавший малейшие взгляды ее, остался у носилок и спокойно сказал Монсоро: «Вы напрасно беспокоитесь, граф. Носилки ваши не могут пройти в эту дверь». «Ваше высочество!» — кричал Монсоро. «Не ходите в оранжерею! Испарения заморских растений ядовиты, убийственны!» Но Франсуа не слушал ничего. Несмотря на свою обыкновенную осторожность, он был так счастлив, ведя Диану под руку, и смело пошел вперед. Бюсси уговаривал Монсоро не беспокоиться, но тщетно. Физические страдания немало мучили графа, несмотря на крепкий организм, но моральные страдания пересилили их. Он лишился чувств. Реми опять вступил в свои права. Он велел отнести больного в замок. «Что мне теперь делать?» — спросил Реми молодого дворянина. «Мордье!» — с неудовольствием отвечал Бюсси. «Доканчивай начатое! Лечи его!» Потом он пошел к Диане и рассказал ей о случившемся. Диана немедленно оставила герцога и пошла к замку. «Удалось ли нам?» — спросил ее Бюсси шепотом, когда она проходила мимо него. «Кажется, — отвечала она, — во всяком случае не уезжайте, не повидавшись с Гертрудой. Герцог любил цветы только потому, что ему показывала их Диана. Лишь только она ушла, он вспомнил слова Монсоро и поспешно вышел из оранжереи. Реберак, Леворо и Антраге последовали за ним. Между тем Диана воротилась к мужу, за которым ухаживал Реми. Граф открыл глаза. Он сделал усилие, чтобы вскочить, но Реми предвидел этот случай и во время обморока графа привязал его к постели. Он вторично застонал и осмотрелся блуждающими глазами. Увидев Диану, он несколько успокоился. «А, вы здесь, графиня», — сказал он. «Очень рад. Мне надо вам сказать, что сегодня же вечером мы едем в Париж». Реми хотел было воспротивиться этому намерению, но Монсоро не обратил ни малейшего внимания на все его доводы. «Возможно ли, граф?» — спросила Диана с обыкновенным своим спокойствием. «А ваша рана?» «Графиня», — возразил Монсоро, — «я лучше готов умереть, нежели страдать. И хоть бы мне пришлось умереть в дороге, сегодня мы едем». «Как вам будет угодно», — отвечала Диана. «Мне так угодно. Готовьтесь же к отъезду. Готовиться недолго, но позвольте узнать, что заставило вас так внезапно на это решиться? Это вы узнаете, когда вам нельзя будет более показывать принцу цветников, или когда двери в мою оранжерею будут пошире. Диана молча поклонилась. «Да помилуйте, графиня, уговорите», — начал было Реми. «Я должна повиноваться воле графа», — отвечала Диана. И по едва заметному знаку молодой женщины Реми понял, что замечания его были неуместны. Он замолчал. «Они убьют его», — подумал он, — «а потом скажут, что доктор виноват».